Глава 15. Конкурс. Наступил день конкурса. С утра в университете царили нервозность и суматоха. Занятия на сегодня отменили, поэтому студенты праздно слонялись, бурно обсуждая предстоящее шоу. После завтрака всех конкурсанток согнали в актовый зал на репетицию. Пока делали прогон, я исподволь наблюдала за участницами. Многие девушки заметно нервничали, из-за чего частенько ошибались, за что позже получили внушение от Мойс. После еще раз повторили общее выступление, и нас отпустили на обед. В столовой было многолюдно. До шоу оставалось около полутора часов, так что времени было в обрез на то, чтобы поесть и немного отдохнуть перед началом. К счастью, нам с Лисси не пришлось выстаивать огромную очередь к раздаче. Сари и Гарн заранее позаботились, дабы мы не остались голодными, за что я была им искренне признательна. Трапеза прошла спешно. Изгрузив свою грязную посуду на ребят, мы с Лисси поспешили вернуться в гримерную. Там нас уже поджидали ионы. Они что-то говорили, давая последнее напутствие, только я не слушала, погруженная в свои мысли. Минут за 20 до выхода явилась мастер Мойс в сопровождении трех девушек с ворохом одежды. Это оказались широкие накидки бледно-зеленого цвета, длиной в пол с глубокими капюшонами, полностью скрывающими лица. Мойс велела надеть их на первый выход и во время представления участниц сбросить капюшоны. «Добавим немного драматизма», — пропела мастер. «Я только успела надеть накидку и застегнуть аграф, как за нами пришли». Капюшон пока набрасывать не стала, решив, что сделаю это перед самым выходом на сцену. Пока стояли за кулисами, девушки тихо перешептывались. Я же прислушивалась к тому, что творилось в зале. Судя по гулу голосов, нас ожидал аншлаг. Распорядитель, он же ведущий, дал отмашку, и грянули первые аккорды. Гул зрителей моментально стих. Девушки тут же прекратили шушукаться и замерли все во внимании. Пока ведущий говорил вступительное слово, я рассматривала соперниц, чьи фигуры полностью скрывали бесформенные накидки. Некоторые все время теребили полы, то и дело их одергивая. Некоторые держались горделиво, стараясь подчеркнуть свое превосходство над остальными. Некоторым, как мне, было плевать, но от всех, без сомнения, веяло желанием победить. От всех, кроме меня. Я хоть в процессе подготовки и заразилась немного азартом, но сейчас ощущала полную апатию к происходящему. Не хотелось мне во всем этом участвовать. Ой, как не хотелось. Погруженная в уныние, я почти пропустила момент выхода на сцену, и мне пришлось чуть ли не бегом догонять остальных, едва не забыв накинуть капюшон. А после еще умудрилась практически впечататься в спину впереди идущей девушки. Так что мой выход вышел несколько сумбурным. Когда ведущий представлял нас, называя имя, факультет и курс, та, чье имя прозвучало, делала шаг вперед и сбрасывала капюшон, открывая лицо. Пока ждала своей очереди, рассматривала зрителей. Был действительно полный аншлаг. Здесь, наверное, собрался весь университет. Проходы забиты. Народ сидел друг у друга на коленях или на плечах. Я поискала глазами жюри. Они сидели в центре зала. Пятеро мужчин в строгих костюмах. Самому младшему на вид лет 40, а старшему около 70. Бодрые такие, 70. Один из них показался мне смутно знакомым. Но как я не напрягала память, так и не вспомнила, где могла его видеть. Это был человек, сидевший вторым справа. На вид лет 60 с хвостиком, с большими залысинами. И, судя по тому, как щурился, он страдал близорукостью. Прямо перед ними разместились преподаватели. Увлекшись, я едва не пропустила свое имя. Спохватившись, сделала шаг вперед и запнулась, неожиданно наступив на полу накидки. Неловко покачнулась, но удержала равновесие. Получилось не слишком грациозно, и образовалась некрасивая пауза. Сзади фыркнули. Опомнившись, поспешно скинула капюшон и... наткнулась на насмешливый взгляд зеленых глаз. Жуткий шатен, чтоб его, обнаружился на один ряд выше членов жюри. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, скрестив руки на груди, и кривил рот в надменной ухмылке. Колени предательски задрожали. Но дрожали не только колени. Меня всю затрясло противной мелкой дрожью, вместе с которой пришло понимание. Я неизбежно провалюсь. Я осторожно сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Но у меня не получилось. Бывшее и так не слишком радужным настроение упало ниже плинтуса. Вернувшись на свое место, снова посмотрела в зал. Я не хотела на него смотреть, но мой взгляд словно приклеился к зеленоглазому франту. Загипнотизировал он меня, что ли? Ох! С трудом отвела глаза от магистра Айни и встретилась с голубыми глазами мастера Обба. Мужчина сидел у самого прохода и поедал меня взглядом. Поняв, что я смотрю на него, он предвкушающе улыбнулся. Меня бросило в пот от этой улыбки. По спине побежали ледяные мурашки. Нехорошее предчувствие противным червяком завозилось где-то под ложечкой. Я невольно сглотнула и поспешила перевести взгляд на жюри. Они рассматривали участниц, оценивающе, словно лошадей на ярмарке. Впрочем, именно живым товаром мы сейчас и были, стараясь подороже продать свои таланты. Снова посмотрела на того, кто показался мне знакомым, и меня передернуло от его довольного масляного взгляда, под которым я почувствовала себя мышью перед кошкой. Бр. Когда все участницы были представлены, нам разрешили вернуться за кулисы. Сбросив накидку, я вздохнула полной грудью, и меня снова передернуло, как в ознобе. Я все еще ощущала на себе липкие, словно патока, взгляды. Хотелось пойти в душ и долго стоять под теплыми струями, смывая их с себя. Почувствовала еще один взгляд. Я обернулась и наткнулась на обеспокоенные глаза мастера Хелика. Поняла, что от него не укрылось мое нервозное состояние. И кивнула, показывая, что все в порядке. Он кивнул в ответ, давая знак, что принял, но было видно, что не поверил. Ну и ладно. Ведущий представлял членов жюри. Он зачитывал по бумажке имена и длинный список регалий. И все это периодически перемежалось жидкими аплодисментами. Наконец он зачитал последний набор титулов и прочее, подождал, пока стихнут редкие хлопки в ладоши, и объявил второй этап конкурса. Заиграла приятная музыка, и участницы вышли на сцену. Я с удивлением отметила, что на репетициях мы отрабатывали общий выход совсем под другую мелодию. Но надо признать, муштра Мойс и ее сегодняшний нагоняй не прошли даром. Общее выступление прошло более-менее четко. Сфера получилась на удивление яркая и более стабильная, чем на репетициях. Проходки выполнены безукоризненно. Лишь в конце, когда мы расходились по сцене, случился конфуз и снова с моим участием. На сей раз виновата была не я. Одна из девушек отчего-то неожиданно растерялась и перепутала направление. В результате мы чуть не столкнулись. Как я потом узнала, это была пятикурсница с факультета экономики и менеджмента. Разряд у нее невысокий, всего лишь 8-й. Она так хотела выступить идеально, что от волнения у нее закружилась голова, и когда развеяли сферу, девушка потеряла ориентиры. Рассредоточившись по сцене, конкурсантки замерли в ожидании объявления третьего этапа. Ненароком я бросила взгляд на Обба. Тот сидел, жадно всматриваясь в действо, временами удовлетворенно кивая собственным мыслям. Потом посмотрела на жуткого шатена. Того, казалось, происходящее на сцене вовсе не интересовало, ибо он не сводил с меня глаз. Ведущий снова представил всех участниц, затем после короткой пламенной речи пропел дифирамбы искусству созидания и только после этого объявил третий этап. Я меланхолично наблюдала за тем, как девушки по очереди проходят по подиуму к краю сцены и демонстрируют свое мастерство, создают модели континуумов. Каждая вкладывала в это короткое выступление всю свою фантазию и умение. Размеры сфер у всех были разные, от футбольного мяча до 1,5 метра в диаметре. Причем те, у кого сферы получались небольшие, добавляли в свою работу зрелищности. У кого-то континуум переливался всеми цветами радуги, у кого-то распространял вокруг себя сияние, некоторые блестели, словно рождественская елка. Но, несомненно, все были по-своему прекрасны. Единственной, за чьим выступлением я следила с большим интересом, была Лисси. Ее сфера была небольшой, всего около метра в диаметре. Сначала она была полностью прозрачной, и по ее поверхности пробегали голубоватые сполохи. Потом внутри появился туман, по мере заполнения становившийся перламутровым. В итоге получилась этакая гигантская жемчужина. Затем в этом перламутре стали зарождаться вихри, которые постепенно втянули в себя всю перламутровую субстанцию, образовав маленькие искристые спиральные галактики, плавающие в золотисто-розовом эфире искусственного космоса. Продержавшись так около минуты, континуум стал темнеть, приобретая фиолетовый оттенок, а спирали распались на отдельные миры и системы. В конце сфера снова стала перламутровой и осыпалась на пол золотым дождем блесток. Было неописуемо красиво. Я искренне порадовалась за подругу, и когда Лисси возвращалась на свое место, ободряюще улыбнулась ей, получив в ответ благодарный взгляд. Наконец подошла моя очередь, и я выступила вперед. А дальше произошло непредвиденное. На репетициях, когда мы дефилировали, нас, конечно, освещали прожектора, но, видимо, организаторам показалось, что для меня этого недостаточно, и решили добавить еще два, которые разместили на балконах и засветили. Да-да. Аккурат мне в глаза. Вот представьте, ведущий объявляет мой выход. Я делаю шаг, и мне в глаза бьют два ярких ослепляющих луча. Естественно, я не вижу, куда иду. Закономерно спотыкаюсь и чуть не падаю носом на этот самый подиум. Нет, я все же удержалась на ногах. Но для этого мне пришлось совершить такой кульбит, что сама себе поразилась. Сколько же во мне акробатических способностей. Ну и когда я прошла вперед, свет прожекторов остался позади, и меня словно током прострелило от надменного взгляда зеленых глаз. Этот нахал пижонистый в открытую насмехался надо мной. В первый момент захотелось провалиться сквозь злосчастный подиум прямо по сцену и тихо уползти к себе в нору. И вдруг такая злость взяла. Я сжала кулаки и скрипнула зубами. «Ну, магистр Айни, гад зеленоглазый!» Уж не знаю, что он увидел на моем лице. Видимо, планка у меня совсем упала. Но ухмылка сползла с лица жуткого шатена. Он нахмурился и подался вперед. Я поджала губы, одарила его испепеляющим взглядом и вызвала свой свет. Увеличив сферу, насколько это позволяло имеющееся пространство, я запустила в нее эфир, наполняя свою карманную вселенную красками жизни. Глядя на переливающиеся сполохи эфира внутри сферы, я представила себя летящей среди бесконечного пространства. Мимо проносятся кометы, проплывают звездные системы, солнечные ветры качают меня на своих волнах, и в душе разливалось сладкое чувство свободы. Вдохнув поглубже, прикрыла глаза, толчком направила поток всей доступной мне энергии в сферу, и моя карманная вселенная под общий вздох заполнила весь зал. Я вложила в нее столько внутренней силы, что физически ощущала каждый атом созданного мной искусственного космоса. Я была этим искусственным космосом. Я могла управлять им по своему усмотрению, могла сжигать и возрождать целые миры, могла открывать сингулярности, комкать и перестраивать пространство и время, могла рассеять в пыль и создать заново, словно жонглер, вращая звездные системы. Я была всемогущей, и могущество пьянило, но вместе с тем пугало. Открыла глаза и взглянула на зрителей. Видела, как с замиранием сердца они наблюдают за проплывающими у них перед глазами планетами, кружащими вокруг своих солнц. Стайка астероидов пронеслась над головами жюри, заставив тех невольно пригнуться. Под самым потолком, словно хрустальная люстра, вспыхнула сверхновая. Поймала взгляд жуткого шатена. Магистр Айни сидел и ошарашенно взирал на меня. Победно улыбнувшись, я постепенно уменьшила континуум до размеров теннисного мяча, ярко светящегося и искрящего, словно шаровая молния. Подняла его над головой и рассеяла, заставив рассыпаться водопадом золотых искр. Все. Мое выступление закончилось. в оглушающей тишине, и когда только музыка стихла, окидываю взглядом зал, все в шоке. Смотрю на членов жюри, те выглядят слегка пришибленными. Перевожу взгляд на оба, он смотрит на меня с каменным выражением лица, а в глазах удивление. Снова смотрю на Айни. Теперь в его взгляде было глубокое уважение. И еще нечто, отчего сердце дрогнуло и сжалось в комок. Поворачиваюсь и ухожу с подиума. Вздрагиваю от неожиданно раздавшегося за спиной грома аплодисментов, отозвавшегося слабостью и дрожью в коленях. Я опустошена. Изо всех сил пытаюсь не упасть под давящими взглядами конкурсанток. Ловлю восхищенный взгляд Лисси и улыбаюсь ей в ответ. На ватных ногах доползаю до своего места и застываю изваянием, не глядя ни на кого, стараясь совладать с нарастающей внутри паникой. Сил не осталось совсем. Я выложилась полностью. Что происходило на сцене после, я уже не смотрела. Пока выступали оставшиеся девушки, боролась с желанием сесть прямо на пол. За кулисами нас встретил довольный, но как-то странно молчаливый мастер Хелик. «Анжела, ты в порядке? Как себя чувствуешь?» — спросил мужчина, одарив меня внимательным, изучающим взглядом. «Устала», — ответила я хрипло. «Голова немного кружится». «Не мудрено», — Саим нахмурился. «Это было необдуманно с твоей стороны», — бросил он сердито. «Я просто разозлилась», — призналась честно. Саим неодобрительно покачал головой. «Ты хоть осознаешь, что могло произойти?» Мужчина зло сверкнул на меня глазами. Я изобразила задумчивость. «Большой бум?» Мастер недовольно фыркнул, но затем взгляд его потеплел. «Ты невыносима», — сказал он с улыбкой. «Вообще, ты молодец». Лисси бросилась обниматься, чуть не пища от восторга. «Анжела, это просто потрясающе! Я всегда знала, что ты мастер!» «Спасибо!» — улыбнулась ей в ответ, мечтая лишь о том, чтобы пристроить куда-нибудь свою пятую точку. Ноги уже не держали совсем. Мимо проходили возвращающиеся со сцены конкурсантки, бросая в мою сторону взгляды. Кто недовольный, кто удивленный, кто завистливый, а кто откровенно ненавидящий. Но мне было не до них. Я была без сил. К тому же к головокружению прибавилась еще и боль в висках. Сдавила их пальцами, но облегчения это не принесло. «Можно мне стакан воды?» Поймала я за рукав пробегающего мимо молоденького парнишку, рабочего сцены. Тот коротко кивнул и исчез. «Пойдемте», — поманил за собой и он. «Победители еще не скоро объявят». Я мысленно застонав, поплелась вслед за ним и Лисси. Пока шли, встречавшиеся по пути люди тыкали в меня пальцами и шушукались. Стало очень некомфортно от такого внимания. Почувствовала себя преступницей. Саим, оценив обстановку, взял меня под локоть. Я невольно прижалась к нему боком, неосознанно ища защиты, и опустила голову, глядя себе под ноги. Кажется, к нам подходили другие ионы, поздравляли Хелика. Вроде бы кто-то из них попытался ко мне обратиться, но мастер быстро его спровадил, за что я была безмерно благодарна. Ни с кем разговаривать, тем более отвечать на многочисленные вопросы, не было никакого желания. Неожиданно прямо у меня перед носом возникла рука с запотевшим стаканом. Вздох облегчения невольно вырвался из груди, и я вцепилась в стакан. Выпив содержимое почти залпом, я едва сдержала стон блаженства, когда прохладная влага скатилась по пищеводу в желудок. Вернув пустую посуду, я поблагодарила парня, того самого, и он тут же сгреб меня в охапку и повел дальше. В гримерке было довольно шумно, но стоило нам появиться, как голоса тут же стихли, и все взгляды обратились в нашу сторону. Саим подвел меня к одному из стульев, стоявших в углу, и загородил собой от сторонних глаз. «Госпожа Лимон», — обернулся он к Лисси, — «соберите вещи свои и Анжелы». Лисси кивнула и отошла. «Как голова?» — тихо спросил у меня Саим. «Побаливает», — ответила я, прислушавшись к ощущениям. Он хмуро кивнул. Вернулась Лисси с вещами в сопровождении калиянки. «Госпожа Румамум», — констатировал мастер и обвел взглядом помещение. «Где госпожа Томила?» «Я ее не видела», — растерянно ответила Пиранта. «Хм...» Саим снова поискал глазами Фифу, а потом отвернулся. Я откинулась на спинку стула, опершись затылком о стену, и прикрыла глаза. Мастер Хелик и девушки тихо обсуждали выступление. Я же под общий гул голосов стала потихоньку уплывать в дрему. Кажется, я все же умудрилась заснуть, потому что когда распорядитель пришел, чтобы позвать нас на церемонию победителей, я вздрогнула от звука его голоса. «Нам пора», — сказал чем-то озадаченный Саим. Я потерла руками лицо, прогоняя остатки сна, и поднялась. У самого выхода на сцену увидела Фифу. Девушка понуро стояла в сторонке, нос у нее был слегка припухшим, а глаза красными, похоже, она плакала. Когда она не отреагировала на оклик, Саим подошел к ней и тронул за плечо. Та вздрогнула и испуганно обернулась. Мастер коротко перекинулся с ней парой слов, и они уже вместе подошли к нам. При виде меня в глазах Фифы блеснул злой огонек, и она поспешила отвернуться. «Девушки», — обратился мастер к нам четверым, — «кто бы ни стал победителем, вы все показали себя достойно, все заслуживаете победы». При этих словах Фифа едва заметно фыркнула. «Я горжусь вами», — тепло улыбнулся Саим, поочередно глядя на нас. Лисси тут же зарделась, смутившись. Пиранта просто кивнула. Фифа так и не подняла глаз. Я улыбнулась, когда и он посмотрел на меня. При этом в глазах его читалась гордость и странное беспокойство. Заиграла музыка, и конкурсантки вышли на сцену, выстроившись в одну линию. Ведущий пригласил председателя жюри, магистра Орта Мон Торена, и передал ему слово. Когда короткие аплодисменты стихли, Мон Торен выступил вперед и торжественно провозгласил: «Для меня честь быть здесь сегодня. Нынешний конкурс стал не просто возрождением давней традиции, но родоначальником новой». Слушая вполуха, я поглядывала в зал, увидела Сария и Гарна. Странно, как же я раньше их не заметила. Ребята стояли в проходе почти у самого выхода, и Сарий с обожанием смотрел на Лисси. «Вон наши!» Незаметно шепнула я подруге, чуть наклонив голову в ее сторону. «Где?» Тут же оживилась девушка. «Слева у входа», — сообщила я и тут же услышала, как Лисси радостно ахнула. «Мы гордимся нашими конкурсантками», — закончил свою речь Мон Торен. «А теперь момент, которого все так долго ждали», — вставил слово ведущий. «Итак, кто же победительница?» «Победительницей конкурса красоты, профессионального мастерства становится...» Мон Торен выдержал драматическую паузу. Поначалу я решила, что мне послышалось, но когда Лисси пихнула меня в спину, я растерянно воззрилась сначала на ведущего, а потом на Мон Торена, который с сияющей улыбкой выжидательно смотрел на меня. «Иди!» — прошипела мне в ухо подруга, и я на ватных ногах двинулась вперед. Зал взорвался овациями. Ведущий пытался перекричать этот гром, но даже магическое усиление голоса не помогало, и слов было не разобрать. Я рассеянно посмотрела на ликующих зрителей, и мой взгляд задержался на зеленоглазом Франте. Магистр Айни аплодировал стоя. Взгляд его был напряжен. Увидев, что я смотрю на него, он вздрогнул, и в глазах промелькнуло нечто, что заставило меня внутренне съежиться. В этот момент мое внимание переключил на себя Мон Торен. Магистр галантно поцеловал мне руку и поздравил с победой. Я сдержанно поблагодарила в ответ. Далее мне вручили золотой сертификат, вексель на сумму в 10 тысяч нуров и зачитали приглашение на стажировку в главную научно-исследовательскую лабораторию научно-исследовательского института континуумов Министерства строительства и архитектуры. Затем меня снова поздравили, чего-то там пожелали, и на этом церемония завершилась. Дальнейшее было как во сне. Меня окружили какие-то люди, все наперебой что-то говорили. Не знаю, как бы я справилась, спасибо Иону, пришел на выручку. Саим буквально выдернул меня из окружения, принимая огонь на себя, и дал знак, чтобы я уходила. Потом за дело взялась Лисси. Она схватила меня за руку и бегом уволокла прочь. Когда мы покинули актовый зал, В вестибюле меня окликнули. Я обернулась, и колени мои подкосились. Вот только его не хватало. Жуткий шатен подошел ко мне и остановился на расстоянии, предписанном этикетом. «Госпожа Панова, могу ли просить уделить мне совсем немного времени?» — сказал он ровным голосом с легким поклоном. Я согласно кивнула, а у самой сердца отплясывало бешеный ритм, и внутри ворочался противным червяком неосознанный страх. «Прежде всего, я хочу принести глубочайшие извинения», — продолжил он уже мягче. «Я был несправедлив в суждениях. Извинения приняты», — ответила я чуть хрипловатым от усталости голосом. Жуткий шатен благодарно кивнул и продолжил. «Я очень сожалею, что не имел ранее возможности пообщаться с вами лично. Прошу, примите мои поздравления и пожелания достижения высочайших успехов». «Ага, как же, не имел возможности. Скорее, не имел желания со мной общаться. Вернее, желание имел, но не общаться. Ты же сожрать меня был готов вместе со шкуркой и всеми потрохами. Да и вообще, как это ты вдруг решился извинения принести? Или в этом есть какой-то подвох? Ох, чует мое сердце, неспроста все это. Спасибо, — поблагодарила я вслух. Шатен снова кивнул и хотел что-то добавить, но тут его взгляд упал на что-то у меня за спиной, и он сразу изменился в лице. В следующую секунду зеленоглазый франт поспешно откланялся и был таков. Все. Ступор. Я стояла и пришибленно смотрела ему вслед. Что это было? Мысли вихрем носились в голове, устроив дикие шаманские пляски, сплетаясь в единый безумный клубок, то закручивались спирали, то растягивались длинными тонкими нитями, то снова путались узлами, никак не желая успокаиваться. Сегодня, безусловно, безумный день. Очевидно, я надолго зависла, потому что следующее, что осознала, был обеспокоенный голос мастера Хелика. «Анжела! Анжела, ты в порядке?» Я сфокусировала взгляд и посмотрела на Иона. «Да, нормально». Рядом, откуда ни возьмись, появились Гарн и Сари. «Эй, Анж, ты в норме?» Я перевела взгляд на друзей, и сразу стало как-то легче. А мысли о жутком шатене отошли на задний план. Я устало улыбнулась и сказала: «Идем домой». «Тебе не домой, а к целителям», — безапелляционно заявил Саим. Я попыталась протестовать, но меня резко перебили. «Никаких возражений», — строго сказал мастер. «Мирт, Брилан, проводите госпожу Лиман в общежитие. Я отведу госпожу Панову к целителям». «Да, мастер Хелик», — ответили парни нестройным хором, при этом Гарн посмотрел на меня как-то обреченно. Лисси шагнула ко мне и крепко обняла. «Анжи, со мной все в порядке», — заверила я девушку, выдавив улыбку. «Просто мастер Хелик перестраховывается». Распрощавшись с друзьями, я последовала за Саимом. Он шел рядом так близко, что наши локти соприкасались, и мне нравилось чувствовать его поддержку. Я удивилась, когда вместо целительского крыла мы направились в сторону учебного корпуса. «Тебе пока лучше не появляться в общежитии», — сказал Саим. «Почему?» — не поняла я. «Сейчас там будет ажиотаж, а ты ослаблена. Твое выступление произвело фурор, но ты даже не представляешь, насколько рисковала». Мастер одарил меня хмурым взглядом. Я пожала плечами. «Возможно. Возможно, он прав, что я не осознавала опасность, когда, поддавшись эмоциям, резко расширила свою вселенную. Но в тот момент я была уверена в том, что делаю, знала, что справлюсь, и справилась». Когда оказались в его кабинете, Саим отошел к конторке-буфету и вернулся со стаканом мутноватой жидкости, который протянул мне. «Выпей», — сказал он. «Что это?» — спросила я, принимая стакан из его рук и делая глоток. Напиток имел сильный запах мяты, а на вкус оказался противно солоноватым, и я поморщилась. «Ты истратила весь резерв. Это поможет быстрее его восстановить», — ответил Саим. «Теперь отдыхай. Мужчина забрал у меня пустой стакан. А мне нужно немного поработать». Я не стала возражать. Мастер уселся за свой письменный стол и принялся перебирать какие-то бумаги. Я блаженно растянулась на диване. Сладко потянулась, только теперь осознав, насколько же я вымотана. Глаза сами собой закрылись, и я тут же провалилась в глубокую дрему. Тело наполнило ощущение невесомости. Покачивая на мягких волнах, меня окутало тепло, и я нежилась в его объятиях. В ноздри ворвался запах свежести, аромат цветов и чего-то терпкого. Стало очень уютно и спокойно. Легкое дуновение ветерка коснулось лица, а затем виска, словно невесомое прикосновение крыла бабочки, и мир погрузился в умиротворяющее блаженство. Проснулась от того, что над ухом что-то громко звякнуло. Поморщившись от резкого звука, помянула недобрым словом звонок на побудку. Вставать совершенно не хотелось. С трудом переборов желание наплевать на все и остаться в постели досматривать сны, я со стоном села на кровати, приоткрыла один глаз, и сон с меня как ветром сдуло. «Извини, я тебя разбудил», — виновато сказал Саим, подбирая с пола стеклянные осколки. Я ошарашенно уставилась на него, пытаясь вспомнить, как здесь оказалось. Постепенно туман в голове рассеялся, и в памяти восстановилась картина предшествующего дня. «Долго я спала?» — спросила я, стараясь скрыть зевок. «Пару часов». Саим подобрал последние осколки и бросил их в мусорную корзину. Та тут же засветилась слабым зеленоватым светом, возвещая, что мусор утилизирован. «Пару часов. Значит, сейчас ночь. Надо возвращаться в общежитие». Я потерла глаза руками, приходя в себя окончательно, откинула плед, которым была укрыта, и поднялась. «Ты куда?» — тут же вскинулся Саим. «Мне лучше вернуться в общагу», — сказала я, потягиваясь, разминая затекшие мышцы. «Я провожу», — предложил мастер. «Не стоит», — кивнула я головой. «Ты и так меня увел на глазах у всех. Если что, скажу, удрала из лазарета». Саим нехотя согласился. «Как самочувствие?» — спросил он, подходя ближе и всматриваясь в мое лицо. Я прислушалась к себе. «Нормально», — ответила я неуверенно. «Хорошо». Мужчина протянул мне небольшой пузырек с мутноватой жидкостью. «Как придешь, выпей и ложись спать», — сказал он. Я взглянула на пузырек и поморщилась. «Все верно», — криво улыбнулся Саим, видя мою реакцию. «Так надо, Анжела». Я со вздохом забрала снадобье и положила в карман, потом покрутила головой, разыскивая свои вещи. Сумка нашлась в изголовье дивана, на котором я спала. С удивлением глянула на подушку. Видимо, когда я заснула, Саим подложил под голову и укрыл пледом. На лицо невольно наползла улыбка. Все же приятно, когда о тебе заботятся. Попрощавшись, я вышла из лаборатории и отправилась в общежитие. Поднимаясь по лестнице, краем глаза заметила движение, словно тень скользнула. Быстро обернулась, но никого не увидела. Постояла немного, внимательно вглядываясь в темноту перехода, ведущего в преподавательское крыло общежития. Ощущение, что за мной наблюдают, неприятно отозвалось мелкой дрожью в коленках. Страх холодной липкой медузой пополз по коже, вызывая мурашки. Оглушающая тишина, царившая вокруг, лишь добавляла желание поскорее убраться отсюда. Наверное, все же стоило позволить Хелику проводить себя. Тогда бы сейчас не стояла истуканом в оцепенении, с трясущимися поджилками и трепыхающимся, как у цыпленка, сердцем. С трудом оторвав взгляд от места, где, показалось, кто-то был, продолжила путь. Хоть и убеждала себя, что бояться нечего, несколько раз все же оборачивалась. Кажется, у кого-то разыгралась паранойя. И чего испугалась? Наверняка померещилась. Просто сказывается напряжение прошедшего дня. Миновав общую гостиную и коридор женского крыла, вошла в свою комнату и захлопнула дверь, переводя дух. Бросив сумку на стул, замерла, глядя на висевший над столом в ореоле искр небольшой прямоугольник плотной бумаги с золотым тиснением, на котором красивым размашистым почерком было выведено одно единственное слово. «Поздравляю!» Первое, что пришло на ум, снова Гарн. Но этот вариант пришлось отмести, так как почерк у парня был угловатым, а здесь буквы округлые. Почерк Лисси я тоже хорошо знала, и он больше походил на детский. У Сария буквы выглядели печатными. Взяла в руки открытку и повертела ее, рассматривая со всех сторон. Больше на ней ничего не было. Ни подписи, ни других знаков. еще раз осмотрев открытку, бросила на стол и отправилась в душ. Выпив перед сном эликсир, данный мастером Хеликом, с удивлением отметила, что на сей раз его вкус не казался мне настолько противным. Несмотря на дикую усталость, долго не могла уснуть. Назойливые мысли лезли в голову, не позволяя расслабиться. Проворочившись добрую половину ночи, наконец погрузилась в тяжелую дрему. Снился странный сон. Меня окружала липкая, тягучая тьма, сквозь которую слышались приглушенные голоса. Эти голоса мне были знакомы, но как я не силилась, не могла вспомнить, кому они принадлежат. Один из них был женский, причем разговаривала невидимая женщина странными каркающими звуками. Зато мужской лился патокой, но при этом почему-то вызывал у меня отвращение. «Это она?» — фыркнул женский голос. «Хм, надо же! Никогда бы не подумала! У нее потрясающий потенциал!» — ответил мужской голос. «Если ты прав, значит, должно получиться. В кои-то веки этот слизняк сделал все правильно». В голосе женщины сквозило презрение. Мужчина довольно усмехнулся. Каким-то образом поняла, что разговор обо мне. Хотела открыть глаза, но с ужасом обнаружила, что не могу этого сделать. Я вообще не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, будто мое тело отключили, оставив чувство осязания и слух. Накатила паника. Я попыталась крикнуть, но не произнесла ни звука, лишь задышала глубоко и часто. Или мне это только кажется? Вскоре эти двое ушли. Вернее, я просто почувствовала, что их рядом больше нет. И тут же провалилась в забытье. Утром поднялась бодрячком, даже умудрилась проснуться раньше сигнала побудки. Сразу вспомнился странный сон, и ужас холодком пробежал вдоль позвоночника. Меня передернуло. Эти двое казались такими реальными, что им от меня нужно. А были ли они вообще? Внимательно окинула взглядом комнату. Нигде ни единого намека, что ночью здесь кто-то был. Наверное, все же просто приснилось. На земле мне частенько снились реалистичные сны. Все происходящее в них казалось таким настоящим, что когда наступало пробуждение, ощущение, будто я и в самом деле только что пережила все эти невероятные события, еще долго не покидало меня. Вот как сейчас, например. Я сидела в своей комнате студенческого общежития на кровати и ждала, что вот-вот проснусь. А учеба в Аорском строительном университете, конкурс, все это окажется одним из реалистичных снов. Но я сидела, пробуждение не наступало, и, ущипнув себя, дабы удостовериться, что все же не сплю, отправилась умываться. По дороге на завтрак размышляла. Странный сон все не шел из головы, вызывая неприятное чувство дискомфорта. Потому не сразу обратила внимание, как окружающие на меня пялятся. При этом отовсюду слышалось обсуждение моего вчерашнего выступления. Говорили громко, не стесняясь в выражениях. Так что я прекрасно слышала, как народ удивлялся, что первокурснице удалось такое сотворить. Были и те, кто не верил, заявляя, что мне откровенно помогали, ибо сама я ни за что бы с таким не справилась. А посему победа незаслуженная, и результаты следует аннулировать. Нашлись и такие, кто говорил, будто я просто выпендрилась, спалив при этом весь свой дар. Было очень неуютно под столь пристальным вниманием, особенно когда в спину прилетал недвусмысленный присвист. Так что к столовой я подходила, чувствуя себя препарированной лягушкой. Да еще в дверях умудрилась столкнуться с компанией ребят-третьекурсников, которые, увидев меня, ехидненько так заулыбались, поигрывая бровями. Но, к счастью, заступать дорогу не стали. В общем, сегодня я героиня дня. Стоя у раздачи, снова поймала себя на мысли, что ужасно хочу кофе. Пусть не мой любимый, свежесваренный, а самый, что ни на есть, растворимый, пережаренный и противный на вкус, но многое бы отдала, чтобы вновь вдохнуть этот аромат и почувствовать на языке приятную горчинку. Увы. Со вздохом поставила к себе на поднос чашку чая, тарелку с кашей и плюшку и отправилась за свой любимый стол. Я уже успела разделаться с кашей, когда в столовой появились Лисси и ребята. Подруга помахала мне рукой, я кивнула в ответ. «Лисси, возьми мне, пожалуйста, пару бутербродов», — попросила я. Оказалось, что одной каши мне мало. Девушка кивнула и побежала вслед за парнями. Минут через пять они присоединились ко мне за столом. «Доброе утро», — поздоровалась я с друзьями. «Как себя чувствуешь?» — поинтересовался Гарн, передавая мне запрошенные бутерброды. «Хелик забрал тебя в лазарет». «Нормально», — кивнула я, впиваясь зубами в хлеб с ветчиной. «Хелик — перестраховщик». «Ну, после того, что ты выдала...» Сарий выпучил глаза. «Перестраховаться совсем не помешает». «Может быть», — не стала я спорить. «Ночью удрала оттуда. Напоили какой-то гадостью. До сих пор тошно». «Восполняющий эликсир», — понимающе кивнул Гарн. «Помогает быстрее восстановить резерв. Я испугался, когда ты вдруг охватила весь зал». «Это была разовая акция», — прервала я слово излияния. «Больше такого не повторится. Просто кое-кто, сидящий в зале, меня взбесил. Надеюсь, не я?» В голосе Гарна проскользнула горькая ирония. «Нет, не переживай», — отмахнулась я. «Кроме тебя полно найдется, кому меня бесить». Лисси с заговорщическим видом подмигнула. Я в ответ состроила независимую рожицу. Сарий же либо не понял намека, либо сделал вид, что не понял. «Готова к балу?» — спросил Гарн, переводя тему. «Бал осеннего равноденствия, приуроченный конкурсу, должен был состояться сегодня вечером. За всеми своими думами и переживаниями я об этом как-то совсем забыла». «Ой, да!» — выдохнула Лисси. «Анжи, вечером приедет моя стилистка. Если хочешь, она и тебе поможет». «Было бы кстати», — отозвалась я воодушевленно, но тут же сникла. «А времени у нее хватит? После занятий до бала останется всего ничего». «Уроки сократили», — успокоил меня Сарий. «Специально, чтобы девочки успели привести себя в порядок. На балу ведь не только студентки будут, но и преподаватели. А мастер Калаи явно тратит на сборы не один час», — заявил он с видом знатока. «Да и мужчинам тоже надо подготовиться». «Губки подкрасить, глазки подвести», — хихикнула я. «А хоть бы и глазки», — передразнил меня парень, при этом Гарн и Лисси прыснули. «Думаешь, если мужчины, так нам не хочется выглядеть красиво?» Лисси все-таки не выдержала и рассмеялась. «Ну, вам видней», — ответила я уклончиво, стараясь не смеяться, ибо воинственный вид Сария выглядел очень комично. Тот недовольно запыхтел и продолжать разговор не стал. После завтрака мы с Лисси распрощались с ребятами до вечера и отправились на занятия. Пары и вправду сократили, ровно наполовину. Первым в расписании стояла история государства и права у Обба. Весь час, что читал лекцию, эльф не отрывал от меня взгляда, думала, дырку прожжет. От его пристального внимания сделалось не по себе. Когда, наконец, прозвенел звонок, вздохнула с облегчением, но на выходе меня задержали. «Анжела, извини, что не поздравил вчера», — сказал Об, когда все вышли. «Это было неподражаемо». «Спасибо», — ответила я сдержанно. «Сегодня бал». Эльф сделал шаг ко мне, чуть склонил голову и прищурился, будто к чему-то присматриваясь. «Я был бы очень счастлив ангажировать тебя на танец. Ты ведь не откажешься подарить мне танец?» Голос мужчины понизился, слова стали тягучими, было такое впечатление, словно он пытался зачаровать меня. Я сделала шаг назад, но так, чтобы Об этого не заметил. Сейчас он напоминал кота, облизывающегося на сметану. И меня это напрягло. «Хорошо», — согласилась я, решив, что от меня не убудет. Тем более вокруг будет полно народа, так что приставать он вряд ли рискнет. «Я потанцую с вами, мастер Об». «Мы же договорились», — укоризненно покачал головой эльф. «Наедине называй меня по имени». Я не ответила. «Что ж», — возвестил мужчина с досадой в голосе, не дождавшись от меня реакции, старательно изображая беззаботную улыбку. «До встречи на балу, Анжела!» Коротко кивнув, я поспешила прочь из аудитории. Снаружи меня ждала Лисси. «Чего он хотел?» — спросила она, подхватывая меня под руку. «Поздравил с победой!» — ответила я, устремляясь по коридору вслед за ушедшей группой. Вторым в расписании стоял практикум по магии стихий. Мастер Вульнг заставил осваивать новое заклинание по водной магии, после чего нам всем пришлось высушивать себя, ибо с первого раза, само собой, не получилось ни у кого. Выдав задание отработать пройденное заклинание дома, он со звонком отпустил нас на следующий урок. Третьим стояла философия континуумов. Мастер Хелик решил не устраивать опрос, а сразу перешел к новой теме. Пару раз поймала на себе его внимательный взгляд. После звонка он так же, как и Об, попросил задержаться, но на сей раз вместе с Лисси. Похвалив нас за отличное выступление на конкурсе, он поинтересовался моим состоянием и, получив удовлетворительный ответ, довольно кивнул. «Госпожа Панова, госпожа Лиман, чтобы для вас это не было новостью», — сказал Саим под конец. «Вечером вы, как участницы конкурса, должны открывать бал». «Что?» — переспросила я растерянно. «Открывать бал?» «Да». Губы мастера тронула едва заметная улыбка. Стоявшая рядом Лисси потрясенно выдохнула. «О! Но я знаю, как долго любят дамы прихорашиваться», как ни в чем не бывало, продолжил Хелик. «Но попрошу вас не опаздывать». «Договорились?» «Да, мастер Хелик», пробормотала я, поджав губы. «Да, мастер Хелик», пролепетала Лисси, вмиг покраснев. «Что ж, увидимся на балу». Мастер одарил нас обаятельной улыбкой и отвернулся к преподавательскому столу. «Что это еще за новости?» Возмущенно зашипела я, когда мы с Лисси вышли из аудитории. «Как я буду открывать бал, если не умею танцевать бальные танцы? Кто это придумал?» «Не переживай, ты ведь будешь танцевать не одна», попыталась успокоить меня девушка. «Тем более...» «Я опозорюсь!» Лисси на мои негодования только отмахнулась. Я же шла и кипела, как чайник. Час от часу не легче. На основах проектирования и моделирования я все еще продолжала кипеть. Возможно, поэтому у меня никак не получалось решить несложную задачку по практической геометрии. В конце концов, мастер Айнори подошел ко мне и подробно объяснил все этапы решения, после чего заставил тут же повторить. Стало стыдно за свою рассеянность, и я немного успокоилась. К всеобщей нашей радости пятый урок отменили. Видимо и правда, мастер Калай решила основательно подготовиться к балу. Вернувшись в общежитие, я первым делом приняла душ. Так как не очень-то верила, что стилистка Лисси успеет привести и меня в надлежащий порядок, залезла в сумку, достала косметичку и вывалила на стол косметику, прихваченную с земли. Но прежде стоило заняться волосами. Все из той же сумки выудила также прихваченные из прошлой жизни бигуди и принялась за работу. Пыхтя и ругаясь за неудобство, кое-как накрутилась и взялась сушить. С этим пришлось повозиться, так как выданное нам комендантом общежитие заклинание предназначалось скорее для одежды, нежели для волос. Минут через 20 поняла, что слишком устала для того, чтобы продолжать, и решила вернуться к сушке позже. Чтобы не терять времени даром, занялась лицом. Наверное, я слишком старалась. Оттого у меня не получалось красиво нанести макияж. В итоге, очередной раз смыв неудачный раскрас, я ограничилась ресницами и тонкими стрелками, не выходящими за длину разреза глаз, и снова вернулась к волосам. После бигудей волосы никак не желали укладываться как надо. Они оказались слишком накручены. Видимо, все же переборщила с сушкой, и неоднократное расчесывание не помогало. Упрямые кудряшки все время норовили подскочить вверх. Снова попыталась воздействовать на них теплым воздухом, но, будучи раздраженной, сделала что-то не то, и теперь волосы торчали дыбом. Рыкнув с досады, бросила взгляд на часы. До бала осталось чуть меньше 2 часов. Катастрофа! Меня накрыла паника. Времени на повторное накручивание не было. Сушить сама бы уже не рискнула, а обычный фен здесь был просто бесполезен. Это я поняла в первые же дни своего пребывания на Лорадане, когда решила высушить волосы, чтобы не ложиться спать с мокрой головой, и обнаружила полное отсутствие электрических розеток. Оставалось лишь как-то умудриться пригладить все это безобразие и закрепить лаком для волос, также предусмотрительно прихваченным на всякий случай. Твердо пообещав себе в следующий раз заранее озаботиться проблемой прически к балу, я отчаянно старалась не остаться лысой, пытаясь расчесать эту спутанную копну. Расческа намертво застряла в колтуне, когда в дверь постучали. Выдав короткую, но содержательную тираду по поводу не вовремя заявившегося гостя и всей ситуации в целом, я протопала к двери и, распахнув ее, воззрилась на стоящую на пороге девушку с саквояжем и шкатулкой в руках. Девица, немногим старше меня, худощавая, одетая в серо-малиновый платье-халат, с волосами цвета соломы, заплетенными в тонкую косу, удивленно уставилась на меня. «Да», — вопросила я, теряя терпение. «Госпожа Панова?» — выдавила девушка, оторвав взгляд от стихийного бедствия на моей голове. «Да», — подтвердила я раздраженно. «Добрый день. Меня зовут Майлика», — представилась гостья. «Я стилист. Госпожа Лимон просила помочь вам подготовиться к балу». «Ага, стилист!» Первым моим порывом было возмутиться, что времени уже не осталось, но потом подумалось, что она может помочь мне с прической. Как бы там ни было, но самой мне не справиться. Я молча кивнула и отступила в сторону, позволяя Майлике войти. Закрыв дверь, вернулась в комнату и увидела, что девушка пристроила свою шкатулку на стол и теперь с интересом разглядывает груду косметики, которую я не удосужилась убрать на место. «Я готова», — решила я напомнить о себе. Майлика вздрогнула и обернулась. «Это ваш наряд?» — не то вопросительно, не то утвердительно сказала она, рассматривая платье, висевшее на вешалке на дверце шкафа. Затем перевела взгляд на меня и посмотрела уже изучающе. «Какой кошмар!» — всплеснула она руками. «Это никуда не годится. Немедленно смойте этот ужас со своего лица». «Но...» — опешив от такого напора, попыталась возразить я. Но Майлика не стала слушать. «Сейчас же умываться!» — замахала она на меня руками. «Мне бы только прическу поправить!» — предприняла я еще одну попытку. Но девушка лишь отмахнулась. «Прической тоже займемся. Не волнуйтесь, я все успею», — заверила она меня, подталкивая в сторону уборной. Пришлось подчиниться. Избавившись от макияжа, я вернулась к Майлике, которая уже расположила на столе содержимое саквояжа и шкатулки. Здесь были всевозможные баночки-скляночки, кисточки, палочки, расчески, куча шпилек и еще какое-то странное приспособление, назначение которого я не поняла. Увидев, что я вернулась, Майлика усадила меня на поставленный посреди комнаты стул и принялась колдовать. Сначала занялась макияжем. В многочисленных баночках оказались кремы для лица, блеск для губ, тени, румяна и много чего еще. Она порхала вокруг меня, как мотылек вокруг лампы. При этом девушка периодически отступала на шаг назад и окидывала меня придирчивым взглядом. Через 10 минут макияж был готов, и Майлика занялась прической. Колтун пришлось распутывать при помощи магии. Так было быстрее и менее болезненно. Далее также с помощью магии она слегка нарастила мне волосы, а после в ход пошли расчески, шпильки и то самое странное приспособление, на которое девушка по очереди клала расчески прежде, чем коснуться ими моей головы. Как оказалось, в расческе были вделаны специальные кристаллы, которые излучали магию, позволяющую закреплять волосы. Этакий магический эквивалент лака для волос, только эффект держится дольше и не распадается от влаги или ветра, разве что в ураган угодишь. Эти самые кристаллы требовалось часто подзаряжать на специальном станке. Так вот это непонятное приспособление и было этим заряжающим станком. Через полчаса все было закончено. Я поднялась, подошла к зеркалу и ахнула. Естественный макияж делал лицо более выразительным. Волосы слегка завиты и уложены, приподняты на затылке с ниспадающими на плечи крупными волнами прядями, отчего весь образ казался легким и воздушным. Это был полный восторг. И я в порыве чувств обняла девушку. «Спасибо! Я так резко и так сильно ее сдавила, что она крякнула, заставив меня ослабить хватку. «И как долго эта красота продержится?» — спросила она сущным, снова оборачиваясь к зеркалу. «До утра можете танцевать спокойно», — заверила меня с довольной улыбкой Майлика. «Отлично!» Я улыбнулась своему отражению в зеркале и посмотрела на часы. До начала бала оставалось чуть больше получаса. Охнув, я схватилась за платье. Всем известно, спешка ни к чему хорошему не приводит. Я так торопилась переодеться, что запуталась в ткани и в итоге застряла. Одна моя рука торчала из проймы, вторая же оказалась намертво припеленутой к голове. Поняв, что делаю что-то не то, я закрутилась на месте, пытаясь высвободиться, но только еще сильнее запуталась. Пришлось звать на помощь Майлику, благо она еще не ушла. Аккуратно распутав этот гордиев узел, девушка помогла мне одеться. Едва я успела сунуть ноги в туфли, как в комнату ворвалась Лисси. Подруга выглядела просто восхитительно в платье из шелка нежного светло-персикового цвета с ниспадающей четырьмя фалдами юбкой в пол и лифом, плотно облегающим фигуру, расшитым кружевом, перетекающим на плечах в широкие лямки. Глубокий вырез сердечком выгодно подчеркивал девичью грудь, а тонкую талию обхватывал пояс, расшитый жемчугом. Шею девушки украшало изящное колье, тонкая золотая нить с расположенными на расстоянии друг от друга жемчужинами, и точно такая же нить обхватывала запястье. Волосы девушки стилистка слегка выпрямила, превратив в крупные локоны, подобрала с боков и заколола на затылке шпильками. Макияж был сделан классический с акцентом на глаза. «Анжи, сколько тебя ждать?» — недовольно тряхнула головой Лисси. И я заметила искусно вплетенные в прическу жемчужины. «Уже иду», — ответила я, хватая со стола сумочку-аксессуар и устремляясь вслед за подругой. Парни ждали в общей гостиной. Услышав стук наших каблуков, они обернулись и застыли с отвисшими челюстями. Сарий смотрел на Лисси с нежностью и восхищением. Агарн потрясенно переводил взгляд то на меня, то на подругу. К слову сказать, выглядели ребята тоже обалденно. Оба в парадных костюмах. Сарий в темно-сером, Гарн в сером же, но на тон светлее, в белых рубашках и начищенных до блеска туфлях. Шею Сария украшала бабочка, а у Гарна две верхние пуговицы на рубашке были расстегнуты, демонстрируя шейный платок. Оба гладко выбриты, с уложенными волосами, только у Гарна они забраны сзади в низкий хвост. «Ты потрясающе выглядишь!» — заикаясь, проговорил Гарн, обращаясь ко мне, когда мы с Лисси подошли к ним. «Идемте быстрее!» — поторопила всех Лисси, хватая Сария под руку. Мастер Хелик просил не опаздывать. Участницы конкурса должны открыть бал. «Да», — поддакнула я, кладя свою руку на предложенный Гарном локоть. «Успеем», — заверил парень, и мы дружно устремились к выходу.